Сен-Реми, 19 июня 1889 года. У меня теперь есть пейзаж с оливковыми деревьями и новый этюд звездного неба. Хотя я и не видал последних картин ни Бернара, ни Гогена, все же я убежден, что оба названных моих этюда написаны в том же направлении и духе. Когда ты спустя короткое время увидишь оба эти этюда, равно как и вещь с плющом, ты сможешь себе составить лучшее представление о том, о чем мы иногда говорили, Гоген, Бернар и я, и что нас больше всего занимало. Это вовсе не возврат к романтике. Это не имеет также никакого отношения и к религиозным идеям. Нет. Если, однако, больше вникнуть в Делакруа, то при помощи самовольно выбранных красок и рисунка можно чище передать природу страны, чем делают все эти художники, изображающие иллюзионистическими приемами и точным копированием окрестности и кабаки Парижа. Была сделана попытка написать человека более веселым, чем то человеческое существо, которое находилось перед взором Домье, но в то же время следуя рисунку Домье. Рисунки «Госпиталь Варли», «Плакучая ива в траве», «Поля и оливковые деревья» составляют вместе с рисунками «Мон-Мажура» одну серию. Остальное – спешные наброски, сделанные мной в саду.